Будет последние дни, говорит Господь. Гора дома Господа поставлена будет во главу гор, возвысится над холмами, и побегут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: пойдите, возойдем на гору Господа и в дом Бога Яковлева, и Он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Будет Он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах, и перегуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей смоковницей, виноградной лозой, и под своей смоковницей, никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваоф изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя Бога своего, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромающие, и соединю вместе разогнанные, и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромающих остатком, и далеко рассеянным сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне до века». А ты, башня стада, холм дочери Сиона, к тебе придет возвратиться прежнее владычество, царство к дочерям Иерусалима. Для чего же ты ныне так громко кричишь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что у тебя схватили муки, как рождающие? Страдай и мучайся болями, дочь Сиона, как рождающие. Ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона, и там будешь спасена, и там искупит тебя Господь и от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: да будет она сквернена, и да насладится око наше на Сион. Но они не знают мысли Господа, не разумеют совета его, и что он собрал их, на, как снопы на гумно. Да? То есть здесь предсказывается пророком Михеем о том, что великая гора дома Господа, да? То есть Церковь Божия, гора, когда люди понимают, что встретиться с Богом, она будет поднята над всеми другими религиями, над всеми народами. В нее войдут множество других народов. И что она будет отделена от других народов, так? И она будет находиться в состоянии преследования и бедствий внешних всегда, так? И она будет выведена из-за предела этого мира, и там будет спасена. Вот, а те народы, которые собрались против нее, думают, что сейчас мы все сделаем, да, мы уничтожим, они не знают, что Господь их специально собрал против церкви. Да, они выступили против церкви, чтобы явить свое зло, и чтобы получить от этого, за это воздаяние. Собрали как снопы на гумно, да, чтобы оттуда выколотить пшеницу. И вот, и каким образом происходит это роды, на самом деле? Сейчас немножко этот вопрос нужно остановиться, да? Роды начинаются с какого момента? С момента крещения. Человек рождается от воды и Святого Духа. Поэтому церковь страдает, когда люди готовятся входить в Церковь Божию. Вы знаете, да, церковь переживает, потому что мы молимся каждый раз, на каждой литургии мы молимся об оглашенных, тех людей, которые входят в Божию церковь, чтобы дьявол не похитил их до этого. Люди рождаются от воды Святого Духа в воде крещения, и начинается процесс их духовного вырастания, который сопровождается тоже муками церкви. Потому что человек вроде как идет, начинает хорошо идти, а потом раз, и его враг сбивает, да? Он колеблется, его несет в разные стороны. И церковь от этого, конечно, мучается. Мы с вами знаем, что когда христианин грешит, то все ангелы Божии на небесах плачут, да, в этом человеке. Потому что грех христианина, он не сравним с грехом, у них нехристиан. Ну, понятно, да? Одно дело, а дитя Божие грешит, так, а другое дело просто нерадивый раб какой-то. Так нерадивый раба чего другого ждать, собственно говоря, да? Ему ничего, кроме палок, не обещано. Вот, а христианину христианин обещан царство, а он этим царством пренебрегает. Да, он выступает против Христа. Недаром видели, сколько раз видели, да, что и у Христа раны на руках открывались, да, на ногах, да, когда вот, помните, икону нечаянной радости из-за грехов людей, христиан. Видели, что Богородица иконы плачет, да, вот, видели, может быть, кровь видели, да, из икон Спасителя сейчас и шла, да, в Екатеринбурге. Это как раз-то пример такой, как церковь страдает, да, церковь и сам Христос страдает в христианах. Более того, в Библии есть удивительный парадоксальный текст. Сказано, что сын не до конца покорен отцу, что он покорится отцу до конца только в день страшного суда. В этом говорит 1 послание к Коринфянам, 15 глава. Каким образом? Неужели он по божеству не покорен отцу? Да нет, конечно же, у них одна воля, так? Неужели он по человечеству не покорен отцу? Да нет, воля Христа, она всегда по человечеству, всегда покорна божественной воле, так? Но сын в ком не покорен? В нас. Понимаете? А Христос же в христианах, так ведь? Христиане облекаются во Христа в крещении, так? Они становятся плоть от плоти, кровь от крови Христа, так? И когда человек не покоряется Богу, таким образом в нем как бы получается, что сын не покорен отцу. И получается, что полная покорность сына отцу в христианах, то есть вот, проявится только тогда, когда христиане соберутся в царство отца. Поэтому и сын Божий, он ходатайствует о детях Божьих, так? Он заботится о них, он не просто в далеких далях там пребывает. Он непрерывно с христианами, как он обещал. Я с вами во все дни до конца времен. Он над христианами как трясется, как курица над цыплятами, так? И Церковь Божия, она ведет свою работу и переживает о христианах. И чем больше человек ближе к Богу, тем больше он страдает. Ну, это понятно, да? Потому что страдание Бога за своих детей, оно в нем наиболее сильно проявляется. Поэтому и Богоматери, святые, они, будучи близки к Богу, они как раз-то очень переживают за христиан здесь живущих, так? Поэтому мы знаем, что как Богородица, да, покровительствует нам, да? Как покровительствуют нам ангелы Божии, как покровительствуют святые угодники. Они заболеют за нас. Это касается и Церкви Божией земной. Христиане должны, как сказано апостола Павла, страдать ли один из членов, да? Страдают и другие. Радуются один из членов, радуются другие. Поэтому и в хороших приходах не бывает как бы людей, отделенных друг от друга. В хороших приходах не бывает, чтобы там одни радовались, другие говорили, ну и ладно, радуются, пускай радуются. Да? Не бывает, что у одного горя, другие скажут, ну ладно, там. По-нормальному должна быть взаимная поддержка, которая, конечно же, болезненна. Почему многие боятся? Да? Почему у нас в русской церкви, например, мало хороших общин? А связано это во многом именно с тем, что люди боятся вступать в хорошую общину. Просто это больно. Понимаете, это реально больно. Тоже понятно, да, почему? Потому что люди в общину какие входят? Грешные больные, так? Но эти грешные больные люди, тем не менее, они дети Божии, о которых и которых Господь заботится. А если человек не хочет вот эту боль Христа в себя брать, то он не получит и награды Христа, понимаете? Вот если человек не соумирает со Христом, не сораспинается с ним, то он не почувствует его воскресение. Как мы поем сейчас, да? Вчера с погребок с тебя в Христе, совстаю здесь, воскресу тебе. Сораспинался тебе вчера, сам я прославил, спасибо от царства. Но если ты не сораспинался с ним вчера, как же ты с ним прославишься, так? Вот в Церкви Божией нет такого, что там человек сделал грех один против себя. Или, например, что человек сделал добровольно только для себя. Нет, конечно же, да? Люди, христиане, они никогда к этому безразличны, не отнесутся. И уж не может быть такого, чтобы нормальный христианин радовался, когда другой человек грешит. Это совсем понятно, да? И вот церковь, она страдает и мучается, кричит от боли и мук рождения. И вот, но она не просто кричит, да, в одиночестве. Он увидел второе видение. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами. На голове его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3/3 звезд и поверг на землю. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. То есть Церковь Божия не только сама мучается, да? Вот, но перед ней стоит еще и некий особенный дракон. Кто это такой? Дьявол, конечно же, да? Поэтому и апостол Петр говорит, смотрите, бодрствуйте, потому что враг наш дьявол, как лев ходит, рыча, желая кого проглотить. Помните, он подходил к Богу Отцу непосредственно перед смертью Христа. Мы об этом знаем из Святого Евангелия, помните? Когда Господь сказал Петру, Симон, Симон, вот сатана просил вас, чтобы веять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, ты некогда обратившись, утвердишь братья твоя. То есть сатана, он ходит, он стоит рядом, он недалеко. Там ошибочное мнение, чтобы дьявол далеко и так далее, это обман, самообман, причем крайне опасный. Почему я считаю, что крайне опасна эта идеология, что, мол, там, давайте там говорить, что, мол, никакого дьявольского нападения нет и так далее, там, это ложь. Дьявол нападает на людей, на христиан. Он нападает, он рядом стоит. Ну, смотрите описание дракона. Видимо, было другое знамение в небе. И вот дракон большой, огненный, имеющий голов 7 и рогов 10. И на головах его 7 диадим. Вот почему у него такой страшный вид? Почему у него... Во-первых, почему он огненный? Он, потому что он весь переполнен гнева, и он очень любит кровь. Он кровожадный и злобный дракон. Левиафан, извивающийся семиголовый. Почему семь голов? Потому что он властвует через семь смертных грехов, про которые Господь говорил. Помните, что если человек, из человека выгнан демон, так, и уходит по пустынным местам, возвращается и находит пустым жилище сердца человека, он сколько берет с собой злых духов? Семь. Семь смертных грехов. Сможете перечислить? А ну-ка вас проверим. Давайте, я буду читать, а вы перечисляйте. Так. А? Горды не сказали. Так, убийство. Уныние. Нет. Уныние. Нет. Значит, давайте. Клевета не относится к этим семи. Это подразделение. Так, сейчас. Так, гордыня, сребролюбие. Так, сластолюбие, значит. Нет. Это... Чревоугодие. Чревоугодие, так. Да. Блуд. Так. Зависть. Уныние, гнев сказали, да? Гнев не сказали, по-моему. Гнев не сказали, да. Значит, блуд и, значит, смотрите, гордыня, блуд, чревоугодие, уныние, сребролюбие, гнев и, значит, и чревоугодие. Чревоугодие был, да. Так. Зависть, да, в обычном списке зависть бывает. Ну, зависть, да. Потому что есть другие варианты, там, если отделяется печаль от уныния, вот, но. Да. Итак вот. И все эти семь смертных грехов увенчаны коронами. Понятно, да, почему? Корона принадлежит кому? Победителю. Дьявол побеждает во всеми семи смертными грехами, то есть семью этими головами, он убивает людей. И у него есть много побед, поэтому у него корона на головах, так? Он многих победил. Вот. Сам он кровавый, он красный, кровавый огненный дракон. Не случайно любимый знак сатаны, любимый цвет сатаны и любимое знамя сатаны какое? Красное знамя сатаны. Да, с пятиконечным и с пятиконечной звездой, как знаком сатаны, как известно. Вы знаете, да, пятиконечная звезда с одним рогом кверху, это знак Антихриста, да? А пятиконечная звезда с двумя рогами кверху, это знак сатаны. Что такое серп и молот? Серп убийства всех несогласных, молот строительства бесовского храма. А ты... кого надо в доме поселить, когда вы выявляете? Дух Святого. При крещении... Да. И благодать, семь даров Святого Духа должны быть у нас. Вот, поэтому как раз-то вот отец Олег Сидеев любит говорить, что красный дракон – это, конечно, коммунизм. Это безусловно так. Но это на самом деле не только коммунизм. Это вообще, на самом деле, сам дьявол, который действует через такой смертоносной силой. Кстати, интересно, что красное знамя – это был некий такой знак очень интересный. Это было, вот были такие, было такое движение маздакитов, в 6-7 веке в Иране. Они воевали под красными знаменами. Вот. А идеология была какая? Об обчислении жен, об обчислении имущества, убийстве всех богатых и разрушении всех, убийстве всех тех, кто кланяется Творцу. Знакомая картинка, да? Это 7 век. Потом были такое движение катаров, которые, то есть чистых, да? Они, у них знак был до сих пор, остался красная пятиконечная звезда. Это 12 век. И так в течение всех веков та же символика идет всех сект, которые кланятся Люцифер. Вот именно они как раз-то проявляются вот через такую кровожадную силу. Так что нечего плакать об замене советского паспорта. Понятно, да? Итак, но вернемся. Сам сатана, он огненный, да? Он огненный, красный. Красный, потому что он пышет гневом и злобой. Он огненный, как говорит Андрей Кисаристский, по причине своего ангельской некогда природы, да? А вы знаете, что Господь творит ангелами своих духов и слугами своим пламенеющих огонь. И вот как раз-то сатана, будучи огненным изначально духом, а в книге про Эзекииля он описывается как огненный херувим, ходящий между огнистых камней. Вот, он, будучи огненным духом, он при этом переполнен злобой и ненавистью. гнева. Поэтому, когда человек гневается сильно, как говорят? Человек взбесился. Чистый правда, да? Классический, да. Он осатанил, так, буквально в смысле. Потому что гневный дух, дух зла в нем поселился. Гневный человек может убить. Да.